осторожно надвигается большая неясная тень. Она застыла на месте, оцепенев от страха. Это был огромный мастиф. Собака-чудовище, которое она обошла бы стороной, даже будучи в своем натуральном виде. Заметив, что его обнаружили, мастиф остановился. По какой-то причуде зрения, свойственной чужому телу, когда собака перестала двигаться, она стала для Нины почти невидимкой. Она напряженно таращилась, стараясь разглядеть пса, а сердце бешено колотилось в маленькой грудке. Колыхание газона и собачье тело на его фоне все слилось в одну неразличимую тень. Пока мастиф не бросился на нее. Грозное рычание приковало ее к месту. Только сердце оглушительно стучало, а потом она бросилась на утек. Или попыталась сделать это. Не привыкнув к необычной форме своих ног и их координации, она снова полетела кувырком и не успела опомниться, как мастиф уже навис над нею. Мощные челюсти сомкнулись на маленьком тельце, и, размалывая косточки, он заглотил ее. «И тут я проснулась», — сказала Нина. «Ничего себе», — сказала Джуди. «Так ты действительно почувствовала, что умираешь? Я слышала, что если умираешь во сне, то умираешь и на самом деле». Нина переложила телефонную трубку к другому уху. «Но это еще не самое ужасное», — сказала она. «На сей раз у меня есть доказательства, что Эшли напускает на меня порчу». Джуди нервно рассмеялась. «Брось, ты ведь не можешь всерьез верить в это». «Да я сама видела», — ответила Нина. Она очнулась в своей собственной постели, взмокшая от пота, постельное белье сбилось. Какое облегчение! Сны могли приходить снова и снова, примерно раз в неделю. Но все же это были только лишь сны, нереальность. Она чуть было не погибла там, замурованная в тело маленького зверька. Не на самом деле, но тем не менее. Во сне все казалось таким настоящим. От внезапного холода она вздрогнула, и на мгновение ей показалось, что изо рта идет пар. Было так холодно, что подумалось, за окном все еще зима. Она специально выдохнула. Но никакого пара не увидела, или в комнате уже потеплело. И тут она поняла, что озноб был всего лишь отголоском ее сна, дурацкого сна, который не имел ничего общего с действительностью. Сны снятся всем. Она бросила взгляд в другой конец комнаты и увидела, что постель ее кузины Эшли пуста. Все еще вздрагивая, она встала и, крепко обхватив руками худенькие плечи, поплелась к двери, чтобы выглянуть наружу. В дальнем конце небольшого коридора была приоткрыта дверь в ванную комнату, свет погашен, никого. Уже далеко за полночь. Так почему же Эшли еще не в постели? Она прокралась на цыпочках мимо спальни родителей и, затаив дыхание, стала спускаться по лестнице, избегая наступать на третью и седьмую ступени, скрип которых, как известно, был равносилен треску будильника. Спустившись до середины, она увидела, что в гостиной горит тусклый свет.